Затем он допустил вещь, которую всегда будет считать величайшей ошибкой своей жизни. Он стал поносить Мерфи. В тот же день пополудни он сбрил бакенбарды. Он больше не видел ее почти 4 месяца, покуда она ловко столкнулась с ним в молле. Она выглядела больной, она и была больна. Наступил август, а она по-прежнему не имела вестей от Мерфи. Нет ли какого-то способа связаться с ним? Нири, который уже глубоко погрузился в этот вопрос, ответил, что не мог ничего придумать. У Мерфи как будто не было никакой родни, кроме свихнувшегося дядюшки, пребывающего попеременно то в Амстердаме, то в Швенингене. Мисс Кунихан продолжала, сказав, что не может она ни с того ни с сего отречься от молодого человека, такого милого молодого человека, который, насколько ей было известно, понемногу сколачивает состояние, чтобы она могла не отказывать себе в тех маленьких радостях, к которым привыкла, и которого она, разумеется, любила очень сильно, если только у нее не будет для подобного дела высших резонов, таких, например, какие проистекали бы из юридически заверенного доказательства о его кончине, его собственноручного, искрепленного печатью отказа от ее персоны, или же из неопровержимого доказательства его неверности или экономического провала. Она рада счастливому случаю, позволившему ей поставить в известность относительно этого, а изменившегося взгляда на ситуацию мистера Нири, который выглядит гораздо моложавее без своих бакенбардов, прямо накануне ее отъезда в Дублин, где ее всегда устроит отель Уин. На следующее утро Нири закрыл гимнасий, запер на замок свою рощу, бросил оба ключа в Ли и сел на первый же поезд в Дублин в сопровождении своей прислуги за все Купера. Единственным видимым человеческим свойством Купера было болезненное пристрастие к алкоголю как депрессанту. Пока его удавалось не подпускать к бутылке, он был бесценным слугой. Это был низкого роста, обритый наголо человек с серым лицом, одним глазом и триархизмом, не курящий. У него была странная, загнанная походка, как у нищего диабетика в чужом городе. Примечание. Триархизм с тремя яичками. Термин, по-видимому, составленный самим Беккетом из латинского слова, означающего «три», и греческого слова, означающего «яичко». Конец примечания. Он никогда не садился и никогда не снимал шляпы. Этот безжалостный наводчик был спущен на поиски Мерфи, располагая пребыванием последнего в оцепенении в кокпите в качестве единственного ключа. Но ни одного беднягу засек Купер, располагая куда как меньшими данными. Пока Купер прочесывает Лондон, пребывая, как обычно, в зоопарке, Нири со своей стороны займется делом в Дублине, где его всегда устроит отель Уин. Когда Купер отыщет Мерфи, все, что ему надо будет сделать, это сообщить Нири по телеграфу. Что отличало отношение мисс Кунихан к Нири, это регулярность его перемен. Проявляя жестокость и доброту поочередно, она могла приветствовать его появление в ее отеле не больше, чем зеленый свет желтый, зеленый составить законную последовательность огней светофора. Либо он съедет из отеля, либо она. Съехал он затем, чтобы по крайней мере знать, кто был обладателем счастливых номеров и завтраков. Если он опять попробует заговорить с ней, не заручившись до того, вышеупомянутыми бумагами о ее отставке, она вызовет полицию. Нири потащился в ближайшую станционную ночлежку. Теперь все зависело от Купера. Если Купер его подведет, однажды рано утром он просто займет позицию перед ее отелем, и как только она с легкостью спорхнет вниз по лестнице, примет пятновыводитель. До того времени он мало что мог сделать. Он начал было искать нити, которые могли бы привести его к Мерфи, среди знати, торговцев и джентри Дублина, носивших эту фамилию, но вскоре в ужасе бросил. Он наказал портье из Уинна направлять все адресованные ему телеграммы из Лондона через дорогу, в заведение Муни, где его можно будет найти всегда. Там он сидел целый день, перемещаясь потихоньку с одного табурета на другой, пока не сделает полного круга вокруг стоек,